Грохот стал громче, я приближалась к передовой. Что-то большое ударилось о мою машину. Люк открылся, впустив пыль и луч солнца. Это оказалось на удивление красиво. Та же незримая рука схватила машину и подняла в воздух. Мы проехали несколько ярдов на одной гусенице, затем снова встали нормально. Мотор по-прежнему работал, рычаги действовали. Я продолжала ехать вперед, невзирая на повреждения. И лишь потянувшись к беспроволочному переключателю, поняла, что крышу наполовину сорвало, а много позже обнаружила глубокий порез в дюйм длиной у себя на подбородке. «Верно, четверг, это был твой долг. Но ты исполняла его не ради армии, полка, бригады или роты, и уж точно не ради английских интересов в Крыму. Ты вернулась ради Антона». Все прекратилось. Шум, взрывы, вообще все. «Мой брат Антон. Зачем она еще его сюда приплела?» «Антон», — прошептала я. «Твой дорогой братец Антон», — подхватила Арнида. «Да, ты обожала его. С того самого дня, когда он построил для тебя в саду домик на дереве. Ты ведь и в армию пошла, чтобы быть похожей на него». Я ничего не сказала. Все было правдой. По щекам моим потекли слезы. Антон был лучшим на свете старшим братом. У него всегда находилось для меня время, и он всегда посвящал меня во все свои дела. И скорбь от этой потери засела куда глубже, чем я думала. «Я привела тебя сюда, чтобы ты вспомнила, каково это — потерять брата. Что бы ты сделала с человеком, который убил Антона, если бы нашла его?» «Потерять Антона — это не то же самое, что убить Ахерона», — крикнула я. «Аид заслуживал смерти, а Антон просто выполнял свой ложно понятый патриотический долг». Мы подъехали к остаткам бронемашины Антона. Пушки теперь били более отрывисто, тщательнее выбирая цель. До моего слуха доносились винтовочные выстрелы. Русская пехота перешла в наступление. Я открыла заднюю дверь. Она была помята, но это не имело значения. Боковую дверь оторвала вместе с крышей. Я быстро запихала в машину, рассчитанную на 8, 22 раненых солдата, закрыла глаза и заплакала. Это было все равно, как видеть, что вот-вот произойдет авария, и сознавать свое полное бессилие предотвратить ее. «Эй, Четти!» — крикнул таким знакомым голосом Антон. Только он называл меня так. Это были его последние слова. Я открыла глаза. Он стоял передо мной совсем как настоящий и, несмотря на явную опасность, улыбался. «Нет!» — крикнула я, — прекрасно знаю, что сейчас произойдет. «Стой! Не ходи сюда!» Но он, как и много лет назад, вынырнул из укрытия и побежал ко мне. Бок моей бронемашины был разворочен, я ясно видела его. «Пожалуйста, не надо!» — крикнула я, захлебываясь слезами. «Этот день останется в моей памяти на много лет. Мне придется немало потрудиться, чтобы выбраться из этой бездны». «Возвращайся за мной, Чет!» И тут в него попал снаряд. Его не разорвало, он словно исчез в кровавом тумане. Я не помнила, как довела машину назад. Не помнила, как меня взяли под арест и посадили под замок в казарме. Я ничего не соображала до тех пор, пока не явился сержант Тозер и не велел мне пойти в душ и вымыться. Помню, как наступила на острые осколки кости, вымытые из волос. «Ты это пыталась забыть, не так ли?» — сказала Арнида, улыбаясь мне, когда я запустила пятерню в спутанные патлы. Мое сердце тяжело и часто бухало. Страх и боль утраты скрутили в узел все мышцы и притупили ощущения. Я попыталась схватить ее за глотку, но мои пальцы сомкнулись в пустоте, и я разбила кулак о стенку кабины. Я выругалась и пнула стену. «С тобой все в порядке, четверг?» — окликнула меня Пруденс, связистка Уэссекской танковой из соседней кабинки. «Мне сказали, что ты возвращалась. Это правда?» «Да, правда», — встряла Арнида, — «и уйдет снова прямо сейчас». Душевая кабина растворилась, и мы снова оказались на поле боя, направляясь к кучам покореженного железа в пыли и дыму. «Отлично!» — сейчас счастливо потерла руки сестра Аида. До рассвета успеем еще раз 8, как минимум. Ну что, возненавидела возвращение? Я остановила машину у разбитого танка и перетащила туда раненых. «Эй, четверг!» — послышался знакомый мужской голос. Я открыла глаза и посмотрела на солдата с разбитым в кровь лицом, которому оставалось жить меньше 10 секунд. Но это был не Антон. Это был другой офицер. Тот, которого я видела раньше и который мне нравился. «Четверг!» — громко сказала бабушка. «Четверг! Просыпайся!» Я лежала в своей постели в Сандерленде, обливаясь потом. Мне хотелось, чтобы все это оказалось просто дурным сном. Но это и был дурной сон, причем самый дурной, какой только можно придумать. «Антон не погиб», — зачастила я. «Он не погиб в Крыму. Это был другой человек, и его тут нет, потому что он погиб. А я все думала, что его стерла хронастража, но они не...» «Четверг!» — прикрикнула на меня бабушка. «Четверг, все было не так». А Арнида пытается запутать твои воспоминания. Антон погиб в той атаке. Нет, это был другой. Лондон? Но это имя мало что говорило мне. Бабушка рассказала мне об Арниде, Лондоне и мнемоморфов. И хотя я понимала ее слова, но никак не могла до конца поверить ей. В конце концов, я видела гибель Лондона собственными глазами. «Ба», — сказала я, — «у тебя опять твои затмения?» «Нет», — ответила она, — «вовсе нет». Но голосу ее не доставало прежней уверенности. Она написала на моей руке фломастером имя Лондон. И я уснула, думая, чего же хотел Антон? И о короткой страстной любви к лейтенанту, настигшей меня в Крыму, к тому самому лейтенанту, имени которого я не помнила, к тому, что погиб в той атаке.